Катон-цензор. В нашем представлении это человек, который проверяет издаваемые книги. Нет ли в них недозволенного для печати? В Древнем Риме значение этого слова было другим. Цензорами назывались должностные лица, составлявшие списки двух высших сословий Рима – сенатского и всаднического. Они были блюстителями порядка и добронравия. Это была должность, будто специально созданная для Катона. Его избрали цензором, когда ему было 50 лет, и полтора года его цензорства, 184-183 года до нашей эры, запомнились Риму надолго. С Катоном нельзя было шутить. Во время проверки сословия всадников он задал кому-то положенный вопрос. «Имеешь ли ты жену по твоей воле?» Всадник пошутил. «По моей воле, да не по моему вкусу». Катон разжаловал его за непочтительный ответ. Другому всаднику сделали замечание. Сам он был толст, а конь тощ. Толстяк объяснил. «Это потому, что о себе забочусь я сам, а о коне мой раб». Его тоже разжаловали. Сенатора Манилия Катон исключил из сената за то, что он поцеловал жену в присутствии дочери. Сам Катон позволял жене обнимать его только во время грозы, когда ей было страшно. Чистолюбцев Катон презирал. А тех, кто вечно искал государственных должностей, он говорил. Они не могут ходить без ликторов, потому что боятся заблудиться. Но главными врагами Катона оставались три сенатора, которых мы знаем. Сципион, Фламинин и Эмилий Павел. Эмилий Павел получил замечание за развод с женой. Развод в Риме был делом новым. Первым дал развод жене Спурий Корвилий за ее бездетность. Потом пошли другие причины. Гай Сульпиций дал развод жене за то, что она появилась на людях с непокрытой головой. Квинт Антистий за то, что она при всех беседовала с вольноотпущенницей. Публий Симпроний за то, что она без его ведома смотрела на бой гладиаторов. Эмилий Павел первый развелся с женой, не объявив причины. Этому удивлялись. Папирия была хороша собой и добродетельна. Эмилий показал на свою ногу. Этот башмак и красивый, и новый. Но никто не знает, где он мне жмет. Катон за это едва не исключил его из сената. У Фламинина был брат Луций, командовавший войском в Северной Италии. У этого брата был в свите любимец мальчик. Однажды на пиру мальчик пожаловался, что, торопясь на пир, он ушел с боя гладиаторов и не увидел, как умирают люди. Чтобы мальчик не горевал, пьяный Луций велел кликнуть кого-нибудь из пленников и тут же на пиру казнить его. Катон исключил его из сената. От Сципиона Катон требовал отчет в расходах по войне с Антиохом Сирийским. Сципион принес в сенат свои счетные книги и гордо разорвал их. «Мне стыдно отчитываться в 4 миллионах, когда я внес в казну 400 миллионов». Сенат рукоплескал. Через несколько лет Катон снова призвал Сципиона к ответу. Тот пришел в народное собрание и сказал: «Римские граждане, сегодня годовщина моей победы над Ганнибалом. Не будем заниматься склоками, а лучше пойдем возблагодарим богов за их милость к Риму и помолим их впредь давать Риму таких полководцев, как я». Он направился в храм Юпитера, и за ним весь народ. На площади остались одни глашатые, тщетно звавшие обвиняемого к ответу. Но после этого оскорбленный Сципион уже не появлялся в сенате и народном собрании. Он замкнулся у себя в поместье и скоро умер. Говорят, в тот же год, когда в далекой Азии принял яд его величайший противник Ганнибал. Впрочем, Катон и сам не знал покоя от врагов. Его привлекали к суду 44 раза, и каждый раз он уходил оправданным. В последний раз это было, когда ему исполнилось 87 лет. Он сказал: «Тяжело, когда жизнь прожита с одними, а оправдываться приходится перед другими». Кто-то при нем рассказывал, сколько памятников знаменитым людям стоит в греческих городах. Катон сказал: «А по мне, Пусть лучше спрашивают, почему Катону не поставили статую, чем почему ее поставили».